самый короткий срок построили в Англии множество укрепленных замков, ничуть не похожих на прежние укрепления саксонских танов. Примечание. Строго говоря, это прозвище не вполне согласуется с исторической правдой. Вильгельм в свое время помогал английскому королю Эдуарду Исповеднику изгнать датчан. За это Эдуард завещал ему свое королевство, но часть танов после смерти Эдуарда избрала королем его родича Гарольда, которого Вильгельм и сверг. Конец примечания. Страница 120. Подавляющее большинство земельных владений поменяли своих хозяев, перейдя от саксов к норманнам. Примечание. Английские историки считают, что реальный прообраз благородного разбойника Робин Гуда как раз и был саксонским помещиком, изгнанным из своих владений норманнами и ушедшим в лесные братья. Конец примечания. Соответственно, изменялись отношения между податными сословиями и сеньорами, став больше похожими на континентальные. Пришел новый язык, изменились даже границы церковных епархий. Примеров в истории множество. С приходом завоевателей бывшую элиту сменяла новая, принадлежавшая сплошь и рядом к другому этносу – Англии, Хорезм. Пресекались старые династии королей и падишахов, менялась структура администрации, новые должности и их названия, количество и границы провинций, порой велась яростная борьба даже с безобидными старыми обычаями, порой менялись и вера, и само название страны. Одним словом, всегда и везде новшества, вносимые завоевателями, были весьма обширны и качественно отличались от прежних установлений. Всегда и везде, кроме подвергшейся татаро-монгольскому нашествию Руси. Как ни бьешься, невозможно обнаружить ничего хотя бы отдаленно похожего на занесенное завоевателями новшество. Ни в одной области жизни, даже пресловутая дань, которую пришлось выплачивать татарам, не есть для Руси совершенно новым явлением. Испокон веков либо русские платили дань соседям, либо соседи русским, либо одни русские земли другим. Религия. Никаких покушений на нее не предпринималось. Наоборот, татары наделили церковь еще большими льготами, чем имевшимися прежде, а священники, за редчайшим исключением, не пострадали. Штурм и разорение городов? И здесь можно с уверенностью сказать, что татары ни в чем не превзошли прежних агрессоров, как мы помним, не гнушавшихся обдирать иконы в храмах, хотя сами были христианами, гнать на продажу монахов и монахинь помоложе и покрепче. Страница 321. Вот примечательный случай из времен войны Новгорода с соседями. Зимой 1170 года, после военной победы, новгородцы наловили столько суздальцев, что продавали их за бесценок, по 2 нагаты, в гривне было 20 нагат. Интересно, кстати, кому новгородцы сбывали живой товар? Летописцы об этом молчат. Вполне может быть, что и бессерменам. Впрочем, тот, кто вздумал бы жалеть бедных суздальцев, столь безжалостно продаваемых в рабство, поторопится. Дело в том, что это как раз суздальцы заявились под новгородские стены в поисках добычи и, надеясь на победу, заранее бросали жребий у себя в лагере, разыгрывая конкретные новгородские улицы женщин и детей. Так, между прочим, они годом ранее поступили и в Киеве. Делили шкуру неубитого медведя. А вышло совсем наоборот. Кстати, будучи тогда в Киеве, ратники Андрея Боголюбского грабили всех подряд. Весь Киев, и игуменов, и попов, и чернецов, и латинин, и купцов чужестранных. Чем отличается от описания татарского нашествия следующие строки из летописи? «От княжьих усобиц век людской сократился. Тогда в русской земле редко пахарь ступал, но часто вороны граили, павших деля, и галицы перекликались спеша на яству». Сообщение киевской летописи о нападении на один из русских городов князя Игоря Северского, того самого, кому посвящено слово о полку Игореве. «Не щадя христиан, взял мечом город Глебов у Переославля, и немало зла приняли тогда безвинные христиане. Разлучен был отец с детьми своими, брат с братом, друг с другом, подруга с подругою, и дочери от матерей отняты были. И пришло все в смятение от полона и печали. Живые мертвым завидуют, старцы печалуются, юноши изранены люто, немилосердно».